Первым делом Алекс внимательно осмотрел обшивку необычного корабля. Матово-черный высокотехнологичный материал походил на поглощающее покрытие малозаметного разведчика Чесай. Прикоснувшись к бугру единственного люка, капитан попал в крошечный грузовой отсек, заодно выполняющий функции шлюзовой камеры. Пустое помещение напоминало тесную комнату в общежитии. На слегка вогнутых стенах размещались ряды сложных креплений. Капитан уловил разочарование Ильи. Вероятно, он полагал, что Сервестр Цурчан преподнесет своему спасителю шикарную яхту с тремя бассейнами. «Как-то совсем не внушает», — заявил Илья, осторожно потрогав крепление. «И для чего это?» «Все, что там было, забрали хагданцы», — ответил Алекс. «Остается только поблагодарить за невиданную щедрость и, несомненно, ценный подарок». «А могли бы просто спасибо сказать и медальку вручить». «Вот именно», — усмехнулся капитан, открывая круглую диафрагму. Других дверей в помещении грузового отсека не имелось. Сразу же за переборкой находилась тесная каюта с тускло светящимся потолком. Три койки одна над другой и несколько пустых узких стеллажей. За прозрачной створкой располагался крошечный гигиенический блок с кабинкой многофункционального душа и традиционным санузлом. Неведомые конструкторы не собирались думать об удобстве экипажа. Серые стены проходного помещения размером с кладовку выглядели весьма уныло. Да и расположены помещения, на взгляд землянина, оказались крайне неудачно. Как Алекс и ожидал, за каютой обнаружилась рубка управления. Выглядела она более чем странно, особенно из-за низкого куполообразного потолка и пары больших ложементов, над которыми мерцали линии свернутых голографических экранов. Между ними возвышалась непривычного вида стойка в виде бугра с несколькими гнездами сложной формы. Потрогав мягкий материал ложа, капитан покачал головой. Ничего подобного он раньше не видел. Да и вообще свободного места на корабле катастрофически не хватало. Алекс громко высказал все, что он думает о конструкторах этого чуда. Землянин еще подумал, что Фирль забыл упомянуть, являлся ли покойный пилот человеком. В помещении рубки передвигаться можно было только пригнувшись. «Ладно, начнем знакомство», — пробурчал капитан, занимая одно из мест. Алекс дождался, пока перед глазами развернутся висящие в воздухе экраны голограммы. Правда, все они отображали запрет доступа. Корабельный Искин пятого класса требовал управляющие коды. Капитан поспешил ответить на запрос, передав короткий инфопакет. Безымянный Искин сразу же предложил прямое соединение. Новый пилот ничего не имел против. Управление посредством экранов использовалось в качестве резервного, а также теми, у кого не было нейросети. К счастью, у Алекса она имелась. Отменив запрос Искина на подключение второго пилота, капитан задействовал функцию диагностики. С нескольких попыток ему удалось вывести схему корабля, на которой только один из модулей был отмечен красным цветом, а два — серыми символами возможных подключений. Запросив пояснение, капитан выяснил, что Искин намекает на отсутствующий сенсорный модуль «Бохум-6Н». Никакой системы маскировки на схеме не имелось, и Алекс сообразил, покойный пилот был псионом и напрямую взаимодействовал с артефактом. Заодно стало понятно, почему здесь так мало свободного места. Практически весь внутренний объем занимали баки, а также блок из четырех движков «Дитрич-14», производство конфедерации «Делус». Присутствовал контур гравитационного двигателя. Видимо, он использовался при атмосферных полетах. В космосе от такого устройства толку не было. Также он мог работать как стыковочная система. Плоским брюхом крейсер мог прижиматься к корпусу большого корабля и совершать прыжок вместе с ним. Алекс подумал, что в таком режиме разведчик пробрался в систему Шеол, а убраться собирался своим ходом. Вероятно, за определенное вознаграждение владелец грузовика согласился взять на борт такой необычный кораблик. Цилиндр гипердрайва и мощный реактор почему-то хагданского производства располагались в герметическом центре конструкции. Имелись два пустых гнезда под неизвестные блоки, сейчас закрытые, а третье предназначалось для сенсорного модуля и коммуникационной системы, достаточно серьезной для такого кораблика. Алекс отдал команду Искину открыть все ячейки, створки и внешние люки для последующей ревизии. Он посчитал, что внутри есть еще свободное место. Вероятно, реактор хагданцы установили позже. После исследования практически пустого банка данных Искина, капитан обнаружил спецификацию на сенсорный модуль Бохум-6Н. Как оказалось, это устройство являлось обрезком разведстанции Бохум-6СР четвертого поколения, но установленный на корабль модуль действовал только в пассивном режиме. Разорвав соединение, землянин выбрался наружу. Требовалось обследовать раскрывшиеся ячейки. Две небольших припухлости исчезли, обнажив овальные гнезда чуть больше метра в поперечнике. Размер вызывал недоумение. Для оружия места там оказалось маловато. Зато уродливый горб на верхней части корабля предназначался для сенсорной системы. Капитан сразу же отдал приказ паре дроидов установить купленный модуль рядом с ворохом выдвигающихся антенн системы связи. Кроме того, по корпусу открылась уйма лючков и заслонок, прикрывавших служебные устройства типа маневровых сопел и наблюдательных камер. С плоского днища выскочили три посадочные лапы, до этого прикрытые створками. «Дареному коню под хвост не заглядывают», — подытожил Алекс, подумав, что даже такому эксклюзиву найдет применение.